Глава третья. Работа строилась так. Сначала я читал подлинник, затем то же место в прозаическом переводе Штафеля. После этого все варианты стихотворных немецких переводов, чтобы сравнить различные переводческие решения и трактовки, наконец, относящиеся к данному эпизоду толкования и комментарии ученых. Перевод первых двух глав занял несколько месяцев. В соответствии с подлинником я избрал для начала повествовательную интонацию, стараясь по возможности не перебивать ритм, четырехстопный ямб, игнорируя пока ритмическую шероховатость оригинала. Надо было дать читателю возможность по накатанным ямбам углубиться вдаль повествования, вчитаться, преодолеть первые страницы, освоиться в романе и идти читать дальше. Однако постепенно меня стало охватывать беспокойство. Уж не слишком ли гладко звучит стих? Нет ли недостоверности в том, что, переводя Парцефаля, я пишу Онегина размером, обстоятельство, которое даже Лермонтова смущало в Тамбовской казначейше? И хотя все немецкие переводчики Парцефаля на современный язык брали именно этот размер и ямб, повторяю, лежал в основе ритмического рисунка подлинника, надо было искать способы усложнения ритма, сбить его, взъерошить, как только для этого найдется время и место. Место, между тем, не находилось. Первая и вторая книги романа, целиком посвященные похождениям отца Парцефаля, Гамурета, были созданы как бы на одном дыхании, не давая возможности остановиться, сменить шаг. Строка переходила в строку, один эпизод в другой, насыщенный битвами, путешествиями, любовными приключениями, мне слышался чеканный классический ямб. Как иначе передать величавость и вместе с тем лихость, напор, зной, обдать читателя жаром битв? Не следовало забывать, что я имею дело с воинами, рыцарями, а не просто с носителями авторских идей. Теперь сошлись они друг с другом, колотят копья по кольчугам, и древки яростно трещат, и щепки на землю летят. Ах, беспощадной этой рубке ждать не приходится уступки». Надо только представить себе эту картину. Ослепительное сверкание до блеска начищенной стали, в стальных панцирях люди, в сталь, вплоть до ушей, закованные кони, громыхают, падая на земь, стальные фигуры. В нескончаемо длинных песнях торжествовали, говоря словами автора, любовь и воинское рвенье, и нельзя было терять динамики, допускать, чтобы стих увидал в косноязычие, сникал от усталости. Была и другая опасность – чрезмерной оперной пышности, слащавости. Стих мог увязнуть в потоке любовных изъяснений, в описании экзотических красот. Хотелось передать страсть, негу, томление, чтобы у читателя перехватывало дыхание, когда на бархате дивана сидят отважный Гамурет и королева Белокана. И в то же время не утратить напряженную авторскую мысль о единстве людей, будь они христианами или язычниками, черными. В годы, когда полки крестоносцев шли, чтобы в далеких землях обрушить мечи на неверных, а язычников подвергали поношениям со всех церковных амвонов, Вольфрам фон Эшенбах в своем романе говорил, что значит разность цвета кожи, когда сердца слились в одно. Языческие монархи, языческие цари, языческие обряды и обычаи описаны Эшенбахом с симпатией и уважением. Я знал, что мысль об общности людей, пройдя через весь роман, приобретает символическое звучание в финале, когда почти все персонажи окажутся связанными между собой родством. Линии множества жизней замкнутся на Парцефале, и от него же потянутся вдаль новые нити. Это был образ рода человеческого, непрерывности жизни, и к такому восприятию надо было приучать читателя уже с первых глав. Между тем, в третьей главе началось такое нагромождение эпизодов, что я и сам едва удерживал их в памяти. На меня сыпалось бесчисленное множество имен, диковинных географических названий. Под напором сюжетной сумятицы стал, наконец, постепенно меняться размер. Стих все более приближался к своему естеству. «Итак он с королем расстался и в комнате один остался». Сказав послушной свите, «Я спать ложусь, вы тоже спите». Но тут пажи вбежали, и обувь с ног его усталых сняли, и, скинув облачение, он чует облегчение. Это, пожалуй, наиболее точный ритмический портрет подлинника, созданный не сразу, а в процессе долгого и медленного освоения текста. Теперь я располагал возможностью время от времени, желательно как можно чаще, демонстрировать читателю это первородное звучание, вписывать его в условный размер перевода, подобно тому, как встраивают куски уцелевших древних стен в современные архитектурные ансамбли. Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации. «Ах, знаю я такую, о кое я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан, а вот уж совсем почти раёк. Скажу вам без обману, его женой я стану, лишь он моя отрада, и нам другого короля не надо». Мне эти строки были особенно дороги, потому что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого Парсифаль был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот. Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что Парсифаль при всем своем мистицизме имеет под собой прочную народную жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях. Например, в мгновенных победах, которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллад и песен, где, как по мановению волшебной палочки, происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро, или в чрезвычайно живом, ядреном рассказе о волшебном Клинсгоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердище. Насмешка над злой силой – один из любимых народных мотивов. Перехитрить черта или злого волшебника – какая-то утеха для народной души, какая вера в свои собственные силы и в эти истории вложена. И если у Вагнера Клинксер всемогущая мистическая и неумолимая субстанция, подвергшаяся некой таинственной операции, то у Эшенбаха он скорее мерзкий похотливый колдун, и расправа с ним происходит куда более лихо и решительно. «Сталь сверкнула, и долой! То, чем любовник удалой, перед женщинами похвалялся. С тех пор Клинксор с копцом остался». В подобных эпизодах стих звучал задорно, в парных рифмах одна рифма словно на лету подхватывала другую, чудо, что были за парочки, отрубил, протрубил, Азия голубоглазие, хромовник, терновник. Все подсказал подлинник. За рифмой важно было следить, не теряя упругость стиха, и осторожно снижать не из подлинника взятую, а от чужих немецких переводов идущую чрезмерную патетику, не меньше остерегаясь забористости, излишней хлесткости и лихости. Например, в сцене с Гуленмансом Парсифаль, приехав в крепость Гаргац, чуть не становится мужем его дочери, прекрасной златокудрой Лиассы. Однако он в Грагарце с нею не остается, он к новым похождениям тянется, к неведомым событиям. И категорическое резюме – супругами небытием. Рифмы «останется-тянется», «событием-небытием» могли настроить читателя на облегченный полуюмористический лад, который, как мы уже видели, иногда присутствует в оригинале, особенно в авторских комментариях. Эту казавшуюся почти неуместной чрезмерную живость у Эшенбаха всегда нейтрализует таинственная возвышенность. Так в сцене с Лиасой после «супругами небытием» шла мотивация. Он ощущает странный зов, идущий прямо с облаков, зов полный обещания. Так пробил час прощания. Несмотря на кажущуюся легкость, многие строки давались с трудом, то и дело возникали неожиданные, почти непреодолимые препятствия. Для развития сюжета существенным считается эпизод, в котором Парсифаль, еще наивный юноша, вшитом матерью шутовском наряде, не ведая, что творит, убивает отважнейшего из рыцарей, красного Итера, случайно попав ему дротиком в глаз. Парсифаль надевает поверх своей одежды, снятого с убитого, стальные латы боевые, и вот уже Итер похоронен, а другой рыцарь, Иванет, сооружает на могиле крест из злосчастного дротика, прибитого поперек какой-то доски. Дело не слишком хитрое, на которое сам Эшенбах отвел всего несколько строк. Однако в переводе доска никак не прибавилась к дротику, вся процедура не укладывалась в заданный размер. Чего только я не перепробовал, он доску к дротику прибил, и дротик, прикрепив к доске, прибита к дротику доска, все не то, не видно, что сооружается именно крест. Как это пояснить? Я работал над этими строчками почти месяц до полного физического изнеможения, пока, наконец, не получилось. «Где Парсифаль?» — простыл и след, уже он скрылся за горою, а тело юного героя покрыл цветами иванет, и по законам здешних мест соорудить решил он крест, всем видимый издалека. Злосчастный дротик Парцефаля и поперечная доска сей скорбный крест изображали. Надолго пришлось сделать перерыв. Пятая песнь начиналась с уведомления читателя о том, что ему предстоит в этой песне узнать, то есть со своеобразной аннотации. Вот в дословном переводе тот материал, которым я в данном случае располагал. Тех, кому еще охота услышать о том, куда попадает тот, кого авантюра послала в дальние странствия, ожидает безмерно большое чудо. Пусть дитя Гамурета скачет дальше. У моих участливых слушателей есть причина пожелать ему удачи, ибо случится так, что он испытает великое бедствие, однако обретет в конце концов почет и радость. Преобразуясь в стихи, комья слов рассасываются, речевые конструкции облегчаются, содержание вливается в созданную для него форму. Спешу заверить тех из вас, кому наскучил мой рассказ, что расскажу в дальнейшем о чуде всепервейшем, но перед тем, как продолжать, позвольте счастье пожелать сыну Гамурета. Причина есть на то. Сейчас ему, как никогда, грозит ужасная беда. Не просто злоключение, а тяжкие мучения. Но я скажу вам и о том, что все закончится потом полнейшей удачей. Не может быть иначе. К нему придут наверняка почет и счастье. А пока Парцефаль продолжает свой путь по лесу, среди нехоженных дорог, очень напоминая собою дюреровского всадника. Я же ломал голову над тем, как разнообразить рифмы на Парцефаль. Сталь, даль, печаль, грааль, жаль, хрусталь, скрижаль и даже февраль. Все, кажется, кроме кефаль, было использовано. Важное значение имела реставрация сложных материализованных средневековых метафор. Автор мог превратить в многозначительную метафору самое обычное ходовое выражение, употребляемое на каждом шагу. Например, «ты заключена в моем сердце». Эшенбах тут же ловит сказавшего этого на слове. «Подумайте только, что творится. Способна ли взаправду уместиться большая женщина в маленьком сердце? Через какую такую дверцу она в сердце входит? Какую дорогу туда находит?» Безусловно, в такой реализации словесных клише есть оттенок юмора. В романе много непонятных темных мест, и сам Эшенбах вовсе не собирается их расшифровывать. Но вот отшельник Тревицент, персонаж высшей степени благостный, в разговоре с Парцефалем утверждает, что грех Каина состоит в том, что он непорочности лишил мать своего отца. «Такого быть не может», — восклицает простец и выслушивает разъяснение, раскрытие метафоры. «Земля, что девственно цвела, Адаму матерью была, ну а причиной срама стал Каин, сын Адама. Когда он Авеля убил, он землю кровью обогрел, и кровью орошенная, невинности лишенная, земля от внука зачала, первоисток земного зла, и это означало всех наших бед начало». В ходе перевода я обнаруживал пристрастие Эшенбаха к контрастам, к резким столкновениям материи высоких и низких, просторечий и изысканной придворной лексики, усложненных метафор и банальностей, почти непристойной эротики и необычайного целомудрия. В Парцефале множество раз рифмуется «вип» и «лип». В XIII веке эта рифма была столь же избита, как у нас «любовь-кровь». Но тут же рядом редчайшие ассонансные рифмы, диковинные звукосочетания. Из бесчисленности контрастов возникало ощущение бесконечного многообразия мира, изменчивой сущности человеческой души. В самом начале своего романа Эшенбах утверждал, что право человека на сомнение – цвайфель, потому что порой ужиться могут только честь и позорное бесчестие, что люди подобны сорокам, которые равны белые и чернобоки, и что в душах людей перемешались рай и ад. Важно лишь не отчаяться, не извериться в конец, не избрать лишь один черный цвет. Только поняв эту великую гуманистическую идею Эшенбаха, убедившись, что передо мной не просто эффектные литературные приемы, а суть, я стал более внимательно присматриваться к контрастам и по возможности все чаще использовать их в переводе. Конечно, реставрации поддавалось далеко не все. Приходилось удалять куски омертвевшей ткани, утомительные, длительные и бессодержательные эпизоды, которые уже ничего не могли сказать современному читателю. Многословие, когда оно становилось невыносимым. Отчетливо проступали сюжетные слабости, немотивированность иных поступков, ходульные приемы рыцарских романов. Однако эти свойства можно было устранять лишь с большой осторожностью, в самых крайних случаях. Гораздо чаще их приходилось сохранять, восстанавливать. Причуды времени, выверты средневековой фантазии, виделись в рассказе о первых днях супружеской жизни короля Гамуретта. Носил герой поверх кольчуги рубашку царственной супруги, в которую была она в часы любви облачена. И в той священнейшей рубашке он в битвах не давал промашки. В конце свидания ночного рубашку получал он снова. Их 18 набралось, пронзенных копьями насквозь. Я опускал в переводе ряд подробностей, но не мог опустить, скажем, подробнейшего перечня камней, который в одном эпизоде, очевидно, был весьма важен автору. Камни, что украшали кровать, я бы хотел вам назвать. Итак, это были карбункул, агат, сапфир, изумруд, аметист, гранат, берил, опал, халцедон, алмаз, турмалин, бирюза, рубин, топаз. Мне были дороги и такие следы авторского мышления, где он посреди пышной тирады вдруг говорил, что лик героя напоминал щипцы. Именно щипцы, потому что оказывается, что подобными щипцами дам, слишком ветреных сердцами, вполне можно удержать, лишь надо посильнее нажать. Я читал эти строки в подлиннике и думал о языке перевода. Не маловато ли у меня архаизмов? Передача архаизмов давно уже является предметом переводческих дискуссий. Хотя никто, конечно, не в состоянии точно сказать, откуда и какие брать для перевода старинных текстов старые слова, не считая затасканных и неизбежных «коль», «сколь», «столь», «ежели», «нежели», «вкушать», «ваче» и прочее. Спасительная лексика начала и первой четверти XIX века может оказаться слишком современной в переводе стихов того же XVI столетия и слишком старомодной в переводе текста века XIII. Дело, очевидно, не только в лексике, но и в интонации, в манере речи, в ее темпе, а также в том, какой угол зрения выбирает переводчик. Несомненно, одно, подавляющее большинство произведений, к какому бы веку они ни принадлежали, в оригинале написаны современным по отношению к своему времени языком. Дело переводчика решать, что из этого следует. То ли, что он должен подчеркнуть удаленность той некогда живой и современной языковой стихии от нашей, сегодняшней, то ли восстановить изначальную живость звучания. Память, эрудиция, художественный такт, сама жизнь подскажут наиболее подходящие для этого слова. Что касается меня, то я старался, чтобы груз архаизмов не давил стих, предпочитая тяжеловесным архаизмам легкий, как бы условный налет старины. В текст архаизмы лишь вкрапливались. Добрую службу мне сослужил немецко-русский словарь Тиандера, где русский перевод значений дан на лексическом уровне 1911 года. Всевозможные пособия напоминали, что значит «бармица», «шишак», «наручи», «валет», «кравчий». Из них я позаимствовал драгоценную терминологию «пробный турнир», «большой турнир». В запасе у меня были и средневековые костюмные термины, например, шаперон, роб, бегуин, нарамник. Кстати сказать, независимо от того, есть ли на это указание в подлиннике или нет, переводчик должен хорошо представлять себе внешность персонажей, видеть их жесты, должен уметь мысленно одевать их в соответствующие костюмы. Названия блюд, предметов, деталей одежды не только обогащают лексику перевода, но и делают ее достоверной и естественной. В «Парсифале» надо было восстановить и другое – момент импровизации. Хотелось, чтобы читатель ощутил атмосферу, в которой создавался роман. Так называемый эффект присутствия достигался самым тщательным воспроизведением всех признаков прямого контакта автора с аудиторией, с публикой. Насмешек, перемигиваний, перебранок, а вы меня не торопите, коль неохота слушать вам, другому слову передам, авторских замечаний, вызванных реакцией слушателей, а также пауз, когда рассказчик, задумавшись, ищет подходящее слово, неожиданных отступлений от плавного повествования, брошенных вскользь замечаний, реплик, и в том даю вам слово, что часто голодает, ах, кто, Я Вольфрам фон Эшенбах. Иначе говоря, всего, что только великая сила искусства удерживает от того, чтобы стать простым рифмоплетом, болтовней в рифму. Парцефаль отличается нравственным максимализмом. Это главное, что интересно нашему времени. Этим роман более всего дорог. В Парцефале духовные поиски и сомнения ведут к истине через добро, страдания и сострадания. Суть добра в том, чтобы душа была добра. Это прописная, казалось бы, истина, чрезвычайно и важна, и сложна. В романе есть и любовь со всеми ее причудами, и вера в своем вечном столкновении с неверием, и рождение, и смерти, бесконечное множество невосполнимых утрат и чудо неожиданных обретений, встреч, возвращений. Парцефаль — свод человеческих знаний, которые, как выясняется, все вместе взятые стоят меньше, чем просто сострадание, слово сердечного участия, представляющего собой высшую этическую ценность. Попав в Мунсальвиш, молодой Парцефаль оказывается перед лицом двух начал — земного блаженства, воплощенного в Граале, и безмерного земного страдания, которое олицетворяет мучимый страшным недугом вечно зябнущий король Анфортас. Памятуя, однако, что рыцарю не пристало задавать вопросы, Парцефаль не решается спросить несчастного, что с ним. Таким образом, Парцефаль ставит рыцарское вежество выше сознания и сострадания, не из жестокости или душевной черствости, а из-за приверженности строгому рыцарскому этикету, иначе говоря, ставит официальную сословную этику выше общечеловеческой. Роковой этот поступок в один миг круто изменяет его судьбу. Вместо того, чтобы избавить Анфортаса от жестоких мучений, только вопрос, исполненный участия, мог принести исцеление, и самому стать королем Грааля, Парцефаль обречен теперь на тягчайшие испытания, на неприкаянность, на долгие изнурительные странствия, а главное, на совершение новых грехов. В действие вступает так называемый «автоматизм вины», когда тяжелое преступление неумолимо влечет за собой вереницу других. В романе отразились некоторые суждения о категории вины блаженного Августина. В наказании за совершенный грех человек теряет нравственную ориентацию, состояние, которое Августин обозначает термином «игноратия», и обречен на совершение злых дел. В этом смысле грех, совершенный Парцефалем в Мунсальвише по отношению к Анфортасу, является своего рода возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный до этого – убийство Красного Итера. В романе Эшенбаха путь к искуплению вины лежит через мучительное познание жизни. Только познав жизнь во всех ее проявлениях, от возвышенной святой любви Сигуна до подлого коварства, злодейства и низости Сенешаль Кей Клингсор, обретя утраченную было веру, Парцефаль вновь попадает в Мунсальвиш, задает Анфортасу спасительный вопрос, находит свою жену Кандверармур и становится владыкой Грааля. Итак, поиски святого Грааля – труд нравственный, путь к нему через путь познания окружающего мира и самого себя, обретение Грааля, обретение истины. Да, я Вольфрам фон Эшенбах за совесть пел, а не за страх, и за своим героем следом от поражений шел к победам, но высшее из всех побед, проживший жизнь, увидеть свет, не призрачный, а настоящий, а чистой правды исходящий, не просто помер обрести, а истину вдруг обрести. Вот эту авторскую идею и должен был выразить перевод. Читатель должен был получить произведение гуманное, не приемлющее зла ни в каком виде, требующее от человека не какой-нибудь мелочной и пошлой отзывчивости, а готовый бесстрашно ринуться в бой с несправедливостью и жестокостью, туда, где раздается крик мольбы, мольба о помощи. Медленно шел по залу оруженосец, подняв кверху копье, с острия которого стекала красная струя крови. И вот что это означало. Все человечество кричало и в выступлении звало «избыть содеянное зло, все беды, горести, потери». Какая важная пронзительная мысль. Как насущно это требование «избыть содеянное зло», которого в мире накопилось столько, что уже выдержать невозможно. Кровь хлынула. Неужели за оруженосцем закроется сейчас резная дубовая дверь, и он так и выйдет со своим кровоточащим копьем, никем не замеченный? Этот оруженосец появляется в Мунсальвише в разгар пиршества, перед выносом Грааля, как напоминание, предостережение. Парцефаль видел и оруженосца, и копье, но молчал. Он был слишком добросовестен, слишком кроток. Скромность, а не спесь, ему задать вопрос мешает и право спрашивать лишает. Слишком корректен в своем отношении к этому миру. Молчать его заставил свод рыцарских старинных правил, чтобы вмешиваться. Но в мире, где властвует зло, общепринятые добродетели оборачиваются опасными пороками. Так против собственной воли Парсифаль становится причиной страданий и смерти своей горячо любимой матери, герцелоиды. Его необдуманные поступки ранят сердце Сигуны и Кундри, он виновник тяжелых переживаний Ешуты и Куневары, невольный убийца Красного Итера. В пятой песне, то есть даже еще до встречи с Анфортасом, невинный, наивный и отважный юноша несет на себе крест тяжких нравственных преступлений. Такова и рациональность порученного мира. В этом мире наивность бесконечно опасна, а глупость преступна. Кто же он, в конце концов, этот святой простец, как именует Парсифаля в своем либретто Вагнер? «Он негодяй всего лишь», — восклицает вестница Кундри, явившаяся на тощем муле в блистательное собрание рыцарей круглого стола, в момент наивысшего триумфа Парсифаля, чтобы бросить ему в лицо слова страшного обвинения. «Вас не занимала, чужая боль немало, и сам Бог вырвет ваш язык за тот невыкрикнутый крик простого сострадания». Очищение Парсифаля наступает в тот миг, когда он всем своим существом осознает истину, выраженную в наивном житейском совете, а на самом деле в великом общечеловеческом требовании. «Спеши, спеши на помощь им, тем, кто обижен и гоним, навек сроднившись со страданием, как с первым рыцарским деянием». Тем-то и велик Эшенбах, тем-то и заслужил его труд воскрешения, что в своем XIII веке он понял это требование, не счел эту истину банальной и не отвернулся от нее высокомерно. Несмотря на обилие кровопролитных турниров, поединков, убийств, в романе Вольфрама фон Эшенбаха жизнь предстает как высшее благо. Жизнь богоугодна, если уж воспользоваться религиозной терминологией. Она сама по себе, как противоположность смерти, нравственна. Лишение жизни – тягчайший из грехов, и убийство, пусть даже в обычном для того времени поединка, требует трудного искупления. Текла жизнь, менялись времена года, чередовались полосы удач и неудач. Почти через 3 года после начала работы громадина романа поднялась на поверхность. Ну, а Грааль? Что же он все-таки такое, этот расточитель щедрот, который в своей великой силе мог дать, чего бы вы ни просили? Как понимать эти слова, это дыхание тайны? Светлейшей радости исток, он же корень, он и росток, райский дар, переизбыток земного блаженства, воплощение совершенства, вожделеннейший камень Грааль. Люди живут в поисках своего святого Грааля во имя истины.